Кэт Лидии. 21 сентября. Ты, конечно, помнишь, милая моя Лидочка, как папа восставал против наших офицеров, как он называл их насмешливо армиутами. Поэтому ты без сомнений удивишься, если я тебе скажу, что они сегодня у нас обедали. Сам папа отправился к ним во флигель и пригласил их. Причина этой внезапной перемены та, что сегодня утром старший из офицеров спас мою бабушку от неизбежной смерти. В том, что рассказывает бабушка, есть что-то невероятное. Она будто бы шла по двору, на нее внезапно налетел бешеный бык, храбрый офицер кинулся между ней и быком, вообще целая картина во вкусе Шпильгагена. Положив руку на сердце, я тебе скажу, мне не особенно нравится то, что папа притащил их. Во-первых, они оба в обществе так теряются, что на них мучительно смотреть. В особенности старший. Он ел рыбу прямо с ножа, все время странно конфузился и имел самый смешной вид. Во-вторых, мне жаль, что наше свидание в саду потеряли почти всю прелесть своей оригинальности. Раньше, когда никто не мог даже и подозревать о нашем случайном знакомстве, в этих свиданиях было что-то запретное, выходящее из ряда. Теперь уже, увы, никому даже не придет в голову удивиться, увидав нас вместе. Что Лапшин влюблен в меня по уши, в этом я уже совсем не сомневаюсь. У него очень, даже чересчур красноречивые глаза. Но он так скромен и нерешителен, что мне волей-неволей приходится идти к нему навстречу. Вчера, когда он уходил от нас, я нарочно ждала его на балконе. Было темно, и он стал целовать мои руки. «Ах, дорогая Лидочка, в этих поцелуях было что-то обворожительное. Я их чувствовала не только на руках, но на всем моем теле, по которому каждый поцелуй пробегал сладкой нервной дрожью. В эту минуту я очень жалела, зачем я не замужем. Мне так хотелось еще продлить и усилить эти новые, незнакомые для меня ощущения. Ты, конечно, прочтешь мне нотацию за то, что я кокетничаю с Лапшиным. Но ведь это меня ни к чему не обязывает, а ему, без сомнения, доставляет удовольствие. Кроме того, не больше, чем через неделю мы уедем отсюда. У него и у меня останутся воспоминания и больше ничего. Прощай, милая Лидочка. Жаль, что ты не будешь зимой в Петербурге. Во всяком случае, не забывай писать мне. Поцелуй от меня твою маленькую сестренку. Твоя навеки, Кэт.